Карл I, Кромвель. Бекингем, Джордж Вильерс, герцог, министр английских королей Якова I и Карла I. Годы жизни 1592-1628. Карл I, английский король. Годы жизни 1600-1649. Кромвель, Оливер, лорд-протектор. Жил в 1599-1658 годах. Великая английская королева Елизавета умерла бездетной. Ближайшим претендентом на английский престол был король Шотландии Яков VI, сын Марии Стюарт, непримиримой соперницы Елизаветы. Согласно родственным связям и законам о престолонаследии, он имел право на короны всех трех королевств Великобритании – Шотландии, Ирландии и Англии. Королева Елизавета всю жизнь ненавидела Марию Стюарт и в конце концов отправила ее на плаху. Но сыну побежденной досталось самое дорогое наследство победительницы – ее трон. Якова VI Стюарта провозгласили королем Яковом I. Началась новая английская королевская династия – Стюартов. В молодости Яков I, как и его мать, исповедовал католическую веру. Позже, чтобы обеспечить себе престол в протестантской Англии, он перешел в протестантство и женился на датской принцессе Анне, тоже протестантке. В Англии по-прежнему продолжалась вражда протестантов и католиков, скрывавших свою веру. Когда Яков I взошел на престол, католики надеялись, что сын католички Марии Стюарт поддержит единоверцев своей матери. А протестанты настороженно ожидали, что он предаст их католикам и папе римскому. К тому времени протестанты разделились на два лагеря. Одни соблюдали законы и обряды английской церкви, во главе которой стоял король и его наместники в религиозных делах, епископы. Другие отрицали уже не только папу римского, но и право короля и епископов руководить церковью. Эту часть протестантов назвали пуританами. Название произошло от латинского слова «purus» — «чистый». Пуритане утверждали, что их вера самая чистая, и только она соответствует первоначальным принципам христианства, изложенным в Священном Писании. Они доказывали, что каждый верующий должен жить по библейским законам, и никто не имеет права навязывать другим свое понимание Библии. Пуритане скромно одевались, избегали празднеств, веселья, порицали распущенность, роскошь и безделье. Они не признавали святых, требовали отделения церкви от государства. Руководителей своих общин, пресвитеров, они выбирали на общих собраниях из людей, заслуживших уважение трудолюбием и строгим образом жизни. Слово «пресвитер» в переводе с древнегреческого — «старик», «старейшина». Яков I хотел утвердить в стране веру, подвластную королю, англиканство. «Кто не епископ, тот не король», говорил он, отстаивая свое право руководить церковью. Этим король вызывал недовольство и пуритан, и тайных католиков. Католики, не дождавшись поддержки короля, решились на заговор против него. Заговорщики сняли подвал дома, где заседал парламент, наполнили этот подвал бочками с порохом, чтобы взорвать и протестантский парламент, и короля. Взрыв намечался на 5 ноября, день открытия парламента, когда по традиции король вместе с наследником посещал законодателей и выступал перед ними с речью. Слухи о заговоре расползлись по всему Лондону и дошли до короля. Заговорщиков схватили и казнили. Заговор вошел в историю под названием «Порохового». День, когда его раскрыли, позже стал народным праздником. Англичане торжественно отмечают его, радуясь провалу планов католиков. Чтобы еще больше отмежеваться от католиков, Яков I выдал свою дочь замуж за немецкого протестантского князя Фридриха, а старшего сына, наследника престола, хотел женить на французской принцессе. Франция тогда воевала с Испанией, считавшейся оплотом католической веры. Завоевать симпатии протестантов Якову I так и не удалось. Как и многие шотландские короли, Яков I был поэтом. Он писал хорошие стихи, но не умел править страной. Его окружали многочисленные любимцы, которых он возвышал и награждал с королевской щедростью. Это вызывало их взаимные интриги и недовольство придворных и простого народа. Неожиданно умер принц-наследник, старший сын Якова I, Генрих. Он был искренним сторонником протестантов и пользовался их доверием и любовью. В смерти Генриха обвинили одного из приближенных короля, Карра. Его приговорили к смертной казни. Место первого любимца короля занял новый фаворит Джордж Вильерс. Джордж Вильерс родился в знатной дворянской семье. Рано овдовев, его мать всю себя посвятила сыну и воспитывала его специально для придворной жизни. Молодой красавец умел отлично танцевать, фехтовать, знал иностранные языки, мог вести светскую беседу и был неутомим в поисках приключений. Оказавшись при дворе, он сразу же завоевал симпатии короля. Яков I назначил ему огромную пожизненную пенсию, даровал титул пэра, а потом и герцога Бекингемского. Герцог прославился как лучший наездник Англии. Король назначил его управляющим королевскими конюшнями. Эта должность позволяла ее обладателю каждый день в любое время видеть короля, что давало возможность влиять на государственные дела больше, чем это мог сделать глава парламента. Сам герцог не отличался ни жадностью, ни корыстолюбием, но его родственники обирали казну, притесняли придворных и своей роскошью и нарушением законов вызывали ненависть народа. После смерти старшего принца наследником престола стал младший сын короля Карл I. К королевскому сану Яков I относился преувеличенно возвышенно. Чтобы обеспечить великое будущее своей династии, он решил женить Карла I на сестре самого могущественного тогда монарха, испанского короля. Король-поэт, увлекшись мыслями о величии английского трона, соединенного кровными узами с испанской короной, словно забыл, что католическая Испания была заклятым врагом англичан-протестантов. Когда стало известно о намерении Якова I сватать за своего сына сестру испанского короля, парламент объявил протест. Короля возмутило вмешательство в дела монаршей семьи, подотчетной, по его мнению, Богу, а не парламенту. Тогда палата общин занесла в свои протоколы решение о том, что она имеет право принимать законы по любым делам, которые могут оказать влияние на благо государства. А брак наследника престола протестантской страны с католичкой как раз и является таким делом. Яков I в гневе порвал протоколы и распустил парламент.